Вместе с тобой вдвоем видишь честно одним путем. Ты слышишь, вместе с тобой вдвоем, а честно одним путем. Да-да, вместе с тобой вдвоем видишь честно одним путем. Ты слышишь, вместе с тобой вдвоем, а честно одним путем. Да-да. Время без пауз бежит, планеты по орбитам разбиты. Много новых дел уже ждет, много чего забыто. Мелом вводим слова, что скоро будут смыты. Идем спеша в никуда, но не подаем даже вида. Альтер-эго-псих, вряд ли скажешь, что он добрый. Сухой из воды выходишь, или бывало до нитки мокрой. Опытом ученый снайпер, стрельба из засады. Герой баталий победы, ради победы вот награда. Нет ответа зачем, шестое чувство шепчет надо. Музыкальный коктейль жару расслабляет, как прохлада. И ты права, когда злишься, взял в кредит твое внимание, задерживая выплаты срок, давая обещание. Рассеянная фокусировка, автономный дрон на спецзадании нераскрытой. Двойной шпион, сердец, что бьется рядом в такт. Чувствительный танец, матовый зато честный никак. Лживый глянец. Вместе с тобой вдвоем видишь честно одним путем. Ты слышишь, вместе с тобой вдвоем, а честно одним путем. Да-да, вместе с тобой вдвоем видишь честно одним путем. Ты слышишь, вместе с тобой вдвоем, а честно одним путем. Да-да. Ясность приходит по факту, все банально и просто. Бывает нравится то нелегальное, но всегда понутру. Некого винить, теряя ключи от тайной комнаты. Старайся потише, приятель, чтобы не жалеть потом. Поутру словно хоббит с кольцом, магма Мордор уже ждет. Перестал быть глупцом, моя вера завтра меня ведет. Проснуться и не уснуть, подниматься выше на эту гору. Я на плаву, ты не дашь утонуть, спасатель Малибу. Может улыбка судьбы или удача в виде исключения добавила твой персонаж, мое личное приключение. Не торопись, время хорошее, реалити ТВ. Историю длиною в жизнь на горящей бумаге пишем мы. Правильный курс к цели, попутный, порывистый ветер. Вместе вдвоем проиграл тот, кто по-другому ответил. Джекпот лотереи, полчисел уже подошло, туман Юпитер и огненный Марс. Наше время пришло. Вместе с тобой вдвоем видишь честно одним путем. Ты слышишь, вместе с тобой вдвоем, а честно одним путем. Да-да, вместе с тобой вдвоем.